Над всей Испанией безоблачное небо, а Сантьяго начался сезон дождей, да что мне Сантьяго, я там не был. В Москве хватает своих новостей, опять в снегах Адис-Абеба, в Саванну пришел сибирский мороз, на Антарктиде не запоздать весне бы. Только с Москвой не в силах совладать прогноз. Здесь то ли смерть, то ли смерч, то ли ураган, то ли мир, то ли война, то ли бурный снег, то ли снежный буран, то ли лето, то ли зима. Последний грош из прорехи или бакс на карман, вверх по ступеням или вниз из окна, безумно трезв или осознанно пьян, сойти с небес или сойти с ума. Над всей Испанией безоблачное небо, а в Сантьяго дождь льет как из ведра, и миллиметры скачут, но все так нелепо. Только с Москвой все так же, как и вчера, телевизор травит байки из склепа, радиоточка молчит до утра. Отключиться тоже, раствориться во сне бы, но нет, круто не мое динамо, мне уже пора. Я как испанский летчик ухожу в высоту, но отпусти меня, небо, отпусти. Я хочу умереть на своем посту, я обречен как гастелло, меня уже не спасти. Стопором вниз, не повинуясь винту, вместе с крыльями, которым меня не снести, я грибным дождем на тебя упаду, на реки, пока не начался асфальт лети. Hey!